Железная логика. Начинаем программу. В студии Павел Анисимов и Сергей Михеев. Сергей Александрович, приветствую вас. Здрасте, Павел. Здрасте, радиослушатели, значит, зрители, которые нас смотрят через трансляцию. Вот. Ну и что, начинаем передачу. Подписывайтесь, если хотите, на телеграм-каналы, значит, Сергей Михеев, в Дзене там и в прочих-то всяких сетях. Вот. Ну и еще там, да, отчеты благотворительного фонда всегда там есть. Вот. Приближаемся к 2 миллиардам, точнее уже практически, так сказать, 2 миллиарда. Мы уже как бы на эту сумму помощи оказали, вот, ну и всем вам большое спасибо, потому что как бы люди, получающие эту помощь, они благодарят, в том числе, в первую очередь, вас, тех, кого как бы не видно, но тех, кто, в общем-то, это дело и делает, ну, а мы так, насколько можем, помогаем. Ну и наш телеграм-канал Вести ФМ Плюс и про видеотрансляцию в прямом эфире можно посмотреть на Сергея Александровича. Первое о главном в Рутюбе, ВКонтакте и в Телеграме. Начинаем... Вновь про санкции антироссийские, уже 14-й по счету пакет. Евросоюз планирует принять к июню, когда там будут выборы в Европарламент. Значит, будет в этом пакете целевые меры против конкретных секторов экономики. Об этом заявил один из депутатов Европарламента. То есть они примут этот пакет до выборов, до перевыборов, которые пройдут с 6 по 9 июня. Вот. Правда, парламентарии этот отмечают, что у них есть одна небольшая проблема. Уже практически не осталось ничего, против чего можно ввести санкции. Но, как называется, как считаю, как говорится, да, голь на выдумке хитра, и независимая газета пишет со ссылкой на свои источники, что новым шагом эскалации санкционной войны против России может стать запрет ее аграрной продукции. Вот, после бойкота российских энергоносителей некоторые страны уже требуют введения официального запрета всей сельскохозяйственной продукции из России. Вчера я как раз говорил, что Литва начала пристально проверять транзит российского зерна через ее порты. Инфляция, США говорят, мировая инфляция постепенно снижается, накал страстей снижается, поэтому вполне возможно, что следующий шаг это будет вся наша аграрная продукция, которая идет в разные страны, в том числе и страны третьего мира, которым мы помогаем, в том числе и бесплатно. Вот американцы и европейцы скажут: нет, под запрет, под замок амбарный. Ну да, могут и сказать. Вот, из этого вывод простой. Развивать, так сказать, параллельные цепочки, да, развивать собственные платежные, как бы, эти самые, какие-то схемы, вот, развивать свою собственную портовую систему максимально. Вот Литва транзитом идет через нее. Ну и не надо, чтобы через нее шло. Как бы, да, давайте развивать, так сказать, все, что мы можем развивать. Вот, и, собственно, собственное развитие, как бы, да, оно и есть залог ухода от этих санкций. Выход из долларовой там, или евро-системы оплаты. Вот, ну и все, что с этим связано. Это первое. Второе, так сказать, да, на самом деле вторичные санкции, вот эти вот, да, которые и американцы, и европейцы вводят, да, они, конечно, действуют, достаточно серьезные они, вот, но тем не менее есть схемы обхода, да, эти схемы стоят нам денег, вот, потому что приходится продавать со скидкой, но они есть, и практически, так сказать, ничего с ними пока, на самом деле, как бы ни американцы, ни европейцы сделать так всерьез не могут, вот, потому что там, ну, условно говоря, там вот эти ограничения как бы на какую-то конкретную, так сказать, там, компанию, ну, значит, создается цепочка компаний, да, которая как бы, да, там, эти вещи, что называется, чисто по бумагам как бы меняют свою национальную принадлежность, вот, ну, и все, и дальше идут. Например, та же самая Европа, да, вот они не хотят ничего покупать российского, а на самом деле покупают, значит, экспорт нефти из Индии в 23 году увеличился на 115%. Какая там в Индии нефть? Им самим не хватает. Индия не экспортирует нефть, как бы. У нее самой, как бы, да, очень серьезная, так сказать, потребность в энергоносителях, да. Вот. А вырос вдруг в Европу этот экспорт на 115%. Что это за нефть? Это российская нефть. Вот, собственно, и все. Ну, не покупайте ее. Ну, там не только нефть, там и дизельное топливо, которое индусы закупают. У нас нефть, перерабатывают и под видом своего... Ну, не покупайте ее, как бы, вы же покупаете, правильно, как бы, покупают ваши компании. Почему? Потому что не можете обойтись. На самом деле, если бы Европа, как бы, могла полностью обойтись без этого, она бы это не покупала, но она не может обойтись. Свои ресурсы давно сожрали практически все, вот, а без чужих ресурсов жить невозможно, на самом деле. Тут, кстати говоря, это еще раз подтверждает то, что они два года, когда фактически идет вот жесткая война, как бы, да, но два года прошло, а они продолжают, пусть даже через вот эти кривые схемы, все равно потреблять российские ресурсы, говорит об одной простой вещи, то, что все эти 30 лет, вот их благополучие в значительной степени было выстроено на дешевых энергоносителях из России. Вот, они не хотели, ну, не только энергоносителях, но и просто, ну, и многих других ресурсах. Они не хотели это признавать, делали вид, что это все ерунда, вот, но придется это признать. Поэтому, конечно, там санкции эти, они тоже свое какое-то влияние отрицательное оказывают, вот, но нам будет больше стимулов для того, чтобы выстраивать самостоятельное производство, самостоятельные, так сказать, какие-то схемы поставок, финансирования для того, чтобы выстраивать более такие какие-то, так сказать, значит, плотные отношения с нашими партнерами тесные, ну и так далее, и так далее. А потом, это первое. А второе, чего мы, кстати говоря, не хотели делать, да, вот все эти годы, все думали, ну, раз Европа покупает, значит, все будет хорошо. Вот. А второе, вот, хотят или не хотят, медленно, но верно, вот это вот давление американцев и европейцев, оно будет и другие страны, да, вот, постепенно, как бы, переводить в антиамериканские и антиевропейские позиции. Почему? Ну, вот представьте себе, они там всю дорогу покупали, например, скажем, какое-нибудь там российское зерно. В принципе, их все устраивает. И вдруг им европейцы какие-то, да, которые там для них вообще бывшие колонизаторы, потомки тех, кто их там это палками, так сказать, догонял, вот, вдруг говорят, не, вы это не имеете права покупать. И они говорят, а что? А вот или ничего, как бы, или то, что мы вам скажем, или на то, на что мы вам укажем, и по тем ценам, по которым, так сказать, мы вам это самое, значит, разрешим. Ну, понятно, что это, если это станет практикой, это будет вызывать сначала раздражение, а потом сопротивление. Вот, и чем больше стран будут таким образом попадать под давление Европы, тем больше раздражение и сопротивление в отношении европейцев и в отношении, так сказать, американцев будет возникать. То есть это все, значит, в ту же самую копилочку, к тому самому процессу потери мировой власти, которой сейчас Запад жертвует фактически ради Украины. Запад фактически разрушает собственную архитектуру мировой власти, вот, потому что их те инструменты, которые, как бы, они применяют, они, во-первых, обоюдоострые, да, вот, во-вторых, они не действуют стопроцентно, а в-третьих, они запускают вот эти процессы, значит, раздражения, как бы, сопротивления, ненависти и выстраивания параллельных структур, иногда просто откровенно оппозиционных той схеме, которую, как бы, да, выстраивает Запад. Да, пока они очень сильны, да, пока, так сказать, не надо тоже себе это самое, себе обманывать, да, пока они очень сильны, пока, так сказать, в их руках огромные ресурсы, деньги, схемы там и все остальное, контроль, вот, но, еще раз говорю, как бы, парадоксальным образом, но вся архитектура, как бы, зашаталась. Их власти, они это не понимают, они давят, так сказать, на это, на газ, вот, это все машины потихоньку начинают это самое идти в разнос, вот, я думаю, что, в принципе, перспектива, она именно такая. Помните, как в этом самом, в «Ну, погоди», как бы, да, серия, где волк там на гоночном автомобиле едет, и в конце он начинает уже просто бежать ногами, как бы, да, и давить только, так сказать, на это самое, на сигнал, как бы, на руле. Да, до этого еще достаточно далеко, но, в принципе, я думаю, что, как бы, Запад уже вот по этому пути стартанул. По этому пути и едет, скоро будет тормозить ногами. Но, тем не менее, вы правы, что пока Запад силен, пока свои диктует условия некоторым странам, которые не могут возразить ни Соединенным Штатам, ни Евросоюзу. И Еврокомиссия, это правительство ЕС, раскрыло детали принципа «No Russia» в торговле. Этот принцип был еще в прошлом году введен. Экспортеры, импортеры хотели понять, а вообще, что нам грозит, да, если мы этот принцип нарушим. И вот сейчас Еврокомиссия, РБК об этом пишет, значит, разъяснила, что экспортеры Евросоюза не должны продавать санкционные товары, в том числе самолеты, товары двойного назначения, под это определение можно все что угодно подпихнуть, не должны продавать контрагентам из третьих стран, если те отказываются подписывать условия о запрете реэкспорта в Россию. Вот, если эта оговорка в договоре нарушена, поставщики, значит, с ними разрывают контракт и будут требовать выплату неустойки. Если отказываются подписывать, естественно, и никакого контракта не будет. В общем, все по полочкам разложили, да, вот вы должны письменно, кровью, да, поклясться, что вот этот товар потом не переедет в Россию. Хотя, я думаю, можно будет продумать дальше эту цепочку, да, четвертого контрагента, конечно, найти. Это все ерунда, если честно, потому что, ну да, это, конечно, создает проблемы для тех, кто торгует. Но в общем и целом, как бы, эту цепочку можно продлить ведь до бесконечности, да. В конце концов, это же вообще все будет, ну, это чисто происходит на бумаге. Условно говоря, здесь можно все это делать на бумаге. Не обязательно даже груз перегружать. Он просто переоформляется, как бы, по дороге, да, и все дела. Это первое. Второе, что касается, так сказать, что касается, например, скажем, таких вещей, как самолеты, ну и хорошо, что они будут продавать. И не надо, как бы, да, мы должны. И если мы по-хорошему не хотели, давайте по-плохому опять вспомним, как строить свои самолеты, вот, чтобы они летали, чтобы они были надежными, вот, чтобы они здесь, так сказать, создавали рабочие места и все остальное. Опять же, потому что надо сказать, что вот эта зависимость от мировой торговля, она нас сильно очень расслабила, очень сильно разбаловала, да. Вот и это не надо делать, и то не надо делать, и это, так сказать, можно не уметь, и это можно разучиться, да. Вот давайте обратно научимся, давайте вспомним, да, пока, так сказать, есть такая возможность. Значит, если не умели вообще никогда, значит, научимся делать с нуля. Да, это непростой процесс, ну, надо этим заниматься, надо этим заниматься. А что касается, так сказать, каких-то товаров вообще себе, то даже из прям совсем каких-то там стран, которые прям ввели против нас огромное количество санкций, все равно эти товары продолжают по разным цепочкам в Россию поступать, вот, и находит, вода дырочку найдет, что называется, находит себе там путь, вот, и все нормально. Я тут вот случайно, так сказать, читал, видел там заголовок, что, например, в 23-м году вот пресловутая Икея шведская, да, значит, в Россию переправила более 112 миллионов наименований своих товаров. 120 миллионов. Это, конечно, меньше, чем они продавали здесь до этого, вот, но они переправляют, и они знают, что куда они переправляют. И здесь все прекрасно знают, откуда. Ну, просто появились посредники. Да, как бы, да. Вот и все. Посредники даже не скрываются на маркетплейсе. На одном известном можете забить IKEA, и вылезет там наименование... 1000, если не 2000, пожалуйста. Ну, чуть дороже, да, чем было. Здесь такая штука, это вот то, о чем мы вчера говорили, но и не раз говорили до этого, по поводу глобализации. Глобализация, которую запустил Запад, теперь начинает работать против Запада. Ну, прям вот явно начинает работать. Они хотели вот этого прозрачного мира для мировой торговли. Они его строили, они как бы, значит, с ним носились, как с писаной торбой, и думали, что он вечно будет работать только на них. Вот. А он раз, как бы, и потихоньку начал работать против них, да, и работает на тех, на кого они совсем, так сказать, не хотят, чтобы он работал. И у них нету вот стопроцентного, так сказать, такого выключателя, который позволил бы вот раз и выключить это дело. Потому что все, оно уже крутится, как бы, вы сделали этот мир прозрачным, да, спасибо вам, все, свободно, идите, значит, это самое, с Новым годом, пошел нафиг, так сказать, да, и все, разберемся и без вас, как оно, что оно, это вообще смешно. Слушайте, не такие еще времена бывали, и то находили какие-то, так сказать, способы в торговле вообще никогда не останавливалось, ни при каких условиях, нигде. Вот и сейчас, как бы, тоже западникам этого сделать не удастся. Хотя, конечно, да, проблемы это создаст, сложности это создаст сложности для, и для тех, кто продает, и для тех, кто покупает. Вот. Но, тем не менее, вот навечно это закрепить, или, скажем, взять и вот, вот так вот перекрыть кислород полностью, ну, просто нет такой возможности. Вот и все. Нет такой возможности по поводу ухода там IKEA всех разных. Вчера вот видел заголовки в прессе деловой, да, так называемый деловой, все. LG, Sony, все уходят из России. Да. Да. Я думал, они уже года полтора как ушли. Они все уходят. Они все, да. Они уже занесли ногу, да, правую, как бы, да, а и что, все. Да. Да. Что, даже чаю не попьете. Да, да, да. Вот. Оказывается, да, работали еще эти магазины у них, немного одно работали, да, допродавали остатки. Правда, в этих же статьях после громкого, значит, заголовка, все, значит, коллективный Запад с нами разрывает окончательно, ниже приписка, но эти товары вы можете очень легко купить, которые поставляются из там соседних с нами стран, дружественных, да. Из Китая, в первую очередь. Ну, не только Китай, Казахстан там и так далее. Вот. Говорят, никаких проблем. Да, будет небольшая наценка за логистику, за небольшой крюк, но вы все можете купить. Я посмотрел, да, действительно, товары продаются. Никакого окончательного разрыва, да, отношений и даже в помине нет. Тут, например, что касается вот этих вот азиатских всех этих брендов. Ну да, LG, наверное, все-таки основную массу товаров делает в Южной Корее. Вот, например, Sony в Японии практически вообще ничего не делает. Там вообще ничего, ну, там осталось что-то, да, но в основном основная масса продукции Sony, как бы, она делается за пределами Японии, ну, и все. И если вы это делаете за пределами Японии, там вообще вам даже это будет сложно очень отконтролировать, кто, куда, чего там, вам этих сам, потом, условно говоря, цепочка там поставщиков, там, из 2-3-4, так сказать, этих самых компаний, и привет, вы потеряли, как бы, и не найдете никогда. Слушайте, в советское время сюда проникали эти товары, в советское время, как бы, да, здесь... Ну, в советское время телевизоры были, Рубин. Это понятно, но если они даже в советское время сюда проникали, как бы, о чем вы говорите, да, и сейчас уже подавно. Вот, но, опять же, я-то лично за то, чтобы мы сами научились все это делать. Там, бытовая техника вот это вот условно, да, все вот это вот то, что касается, то, что связано, так сказать, с устройством там квартиры, по большому счету, минимальный набор, но можно это все освоить. Кстати говоря, одним из примеров того, что это можно освоить, является, значит, не надо здесь ухмыляться, как бы, это я не вам, Павел, а вообще. Это самое. Является Белоруссия. Белоруссия сохранила производство холодильников, сохранила производство телевизоров, да, сохранила производство многого того, чего начала, что начала производить еще при Советском Союзе, но потом не закрыла, не схлопнула, не продала за 3 копейки, не раздербанила на металлолом, как бы, да, а сохранила. И научилась таки производить. Вот буквально я там перед Новым годом там ездил в Белоруссию по приглашению, там выступал, там встречался и так далее. И жил в гостинице в Минске. Гостиница ничего особенного она себе не представляет. Это самая такая вполне себе среднего класса. Вот в номере все белорусское. Телевизор белорусский, холодильник белорусский, телефон белорусский, и все работает. Ну да, наверное, как бы у Sony лучше, да. Но в общем и целом, так сказать, если брать там, условно говоря, там средний уровень потребления, ну, вполне себе нормально. Никаких абсолютно... Там можно говорить о том, что да, откуда они берут комплектующие, прочее, но тем не менее, они сохранили производство, они сохранили, так сказать, свою собственную марку, да. Они, это самое, сохранили рабочие места, ну и отлично. И, слушайте, если они это смогли сделать, неужели мы вот, ну, никак вот не можем это сделать? Можно, если захотят. Можно, да, если захотят. Вот здесь ключевой вопрос. Вот, тут, да, тут здесь ключевой вопрос. И плюс еще проблема, конечно, в том, что большое количество заводов просто сдохло. Вон, условно говоря, в Москве этих заводов, ну, там завод «Темп» огромный был, да, чего он только не делал, начиная от оборонки, заканчивая телевизорами, да, и все остальное. Ну и что там? Ну ничего. Стены одни остались. И так везде. Ну, в большом количестве. Ну, что делать, если мы крепки задним умом? Ну, давайте это самое, давайте как бы думать. Вот надо, и все. Вот задача стоит. Надо, и привет. Ну, сейчас более важная задача стоит. Но в применении к Беларуси они по-прежнему выпускают мотоциклы Минск. Правда, ну, понятно, собраны большей частью из Китая, так или иначе. А видел интервью, в Туле был человек на экскурсии, где раньше собирали, в том числе, там, мотороллеры, тулицы, мотоциклы, тулицы. Уже давно не собирают, но перед этим заводом сейчас другая важная задача стоит. Они собирают конкретно для наших бойцов, которые на линии соприкосновения громят бандеровцев. Громят не только бандеровцев. Тут вчерашний спич Макрона разжег, конечно, такую полемику. И в первую очередь в самой Европе там куча было оправданий. Мы ничего, значит, Макрон же сказал. Не исключаем, значит, отправку солдат на помощь в киевскому режиму, тут же масса опровержений. В СМИ вот посмотрел, в том числе и западные, и американские, CNN, да, вот CNN, насколько там не голубь мира, пишет, что вот это предложение Макрона может привести к крупнейшему наземному конфликту, который Европа видела со времен Второй мировой войны. Но остальные комментарии, ну, такого же плана, как вы вчера говорили, что вот такой хайп вбросить, значит, а дальше уже вот, ну, видимо, человек ляпнул, не подумав что. Но так или иначе, вчера по поводу войны проболтался представитель демократического большинства в Сенате Чак Шумер. А Байден вчера собирал законодателей у себя и нижнюю и верхнюю палаты, опять уговаривал, значит, давайте срочно денег Украине, иначе там через некоторое время, там через 2-3 месяца все, некому будет помогать, киевский режим распадется. Вот Джонсон, который из Нижней палаты, палаты представителей, сказал, нет, давайте мы сначала с нашей границы разберемся. А вот Чак Шумер, это из Сената, поддержал Байдена и сказал, что, значит, во-первых, была беседа одной из самых напряженных, вот, но сказал, что помощь Украине – это жизненно важно для Соединенных Штатов. Если мы значит, мы не можем позволить себе ждать месяц, два или три, потому что в таком случае мы, по всей вероятности, проиграем войну. Шумер, официальный представитель, лидер большинства демократического в Сенате, подтвердил, что Соединенные Штаты ведут с Российской Федерацией войну. Он не сказал, что там Украина проиграет войну, да, там Европа проиграет. Он сказал, мы проиграем войну. Ну, понятно, хотя и, то есть это очевидно, но тем не менее, как бы, да, что касается Шумера, как бы, значит, официальная администрация, там, Белый дом, может сказать, что, типа, это его личная точка зрения, вот хотя очевидно, что опосредованно этого она ведется. Кстати говоря, еще раз повторю, что для, с этой точки зрения, как бы, наша позиция тоже крайне важна, потому что мы делаем вид, что тоже, как бы, да, ну вот есть США, как бы, есть соотношение с ними, а есть Украина. Что касается, значит, опять же, высказывания на эту тему, все-таки они говорят о помощи Украине, да, а не о использовании своих собственных войск. Это две большие разницы. Для американцев, конечно, это вопрос, во-первых, доходов военно-промышленного комплекса, вот в первую очередь, да, ну и о чем-то еще, как мы, наверное, поговорим уже после новостей, так? Да, поговорим после новостей. Сейчас у нас небольшая реклама, потом новости. Напомню, телеграм-канал Сергея Александровича называется «Сергей Михеев». Там почти 220 тысяч подписчиков для ориентира. Это единственный телеграм-канал, к которому Сергей Михеев имеет отношение. Наш телеграм-канал «Вести FM+» тоже обязательно переходите, подписывайтесь. И также смотрите видеотрансляцию прямого эфира, первое о главном, в Рутюбе, ВКонтакте и в Телеграме. Ну и, конечно, не переключайтесь. Железная логика. 11:34 в столице. Продолжаем программу. В студии Сергей Михеев и его «Железная логика». После заявления Макрона о возможной отправке натовских военных на Украину, в зону проведения специальной военной операции, чтобы они противостояли нам. Вот после этих заявлений пошел поток откровений и признаний от западных, в частности, европейских военных чинов. В частности, в Британии заявили, что не планируют широкомасштабного размещения войск на Украине. То есть узкомасштабное размещение войск на Украине у них есть, широкомасштабного нет. Там есть у них военспецы, которые там помогают обучать туда-сюда, но, скорее всего, на военной технике сложной для украинцев они в том числе и воюют. Financial Times пишет со ссылкой на европейского чиновника, который заявил о присутствии западного спецназа на Украине. Он сказал, все знают, что на Украине есть западный спецназ, он воюет. Просто официально об этом не заявлялось. Вот после Макрона, после его откровения, все стало вот как камень с души. Ну, тут, опять же, есть, так сказать, несколько разных вот поводов для того, чтобы поговорить. Что-то мы вчера уже обсудили, но тем не менее. С одной стороны, да, Макрон, знаете, как в хоккее, вбросил, так сказать, шайбу в зону. Вот, так сказать, он, не думая попасть по воротам, да, вбрасывает шайбу в зону, а там уже начинают ее, так сказать, разыгрывать, да. Вот, и вот они начинают говорить, ну, а что, собственно, ничего страшного в этом нету. Ну, у нас и так есть там войска. Ну, в общем, на самом деле, вполне себе рабочая ситуация, обстановочка и прочее, прочее, прочее, да. И, конечно, это теоретически открывает там, да, дорогу для дальнейшей эскалации. С одной стороны. С другой стороны, все-таки в основном все эти европейские комментарии сводятся к тому, включая даже комментарии Столтенберга, да, генсека НАТО, к тому, что нет, мы, значит, этого не планируем. И здесь, мне кажется, как раз вот ровно то произошло, что, о чем я вчера говорил. Макрон, надо сказать, напугал европейского обывателя. Да. Европейские политики, видя, что их обыватель напугался, да, срочно решили как бы их успокоить. Сказать, не-не-не, мы как бы вас это отправлять пока никуда не собираемся, так что вы это не дергайтесь. Ну и я отмечу вот какую штуку. Да, всякие разные там специалисты есть, да, есть там, значит, и значит, спецназ там всякие разные, но тем не менее, все-таки на разворачивание там каких-то вот действительно полномасштабных боевых подразделений, там, ну, вот таких полноценных, страны Запада не решились. Ведь на самом деле техническая возможность такая у них есть. Ничего такого, как бы, да, особенного для этого делать не надо. Вот, потому что, как бы, да, проводится там вдоль границы учения, огромное количество войск уже сконцентрировано. Вот, и более того, значит, Киев же предлагал, даже не просто предлагал, он звал поляков, да, на Украину. Как раз, как бы, цель была такая, чтобы поляки заняли позиции вдоль Украины-белорусской границы, вот, а Украина могла бы высвободить те войска, которые там находятся, группировка на всякий случай, да, для того, чтобы отправить их на фронт. И должно было это произойти в рамках так называемой, так сказать, польско-литовско-украинской бригады, в которой там украинцев было бы по минимуму, минимуму, там, а поляков и литовцев по максимуму. Да? Ну вот, несмотря на то, что ситуация как бы достаточно сложная, за эти два года вот, поляки на это не согласились. Да, они как бы там воюют, да, там, видимо, есть и кадровые военные, да, они поставляют технику, но вот на такое открытое развертывание они не согласились, в том числе потому, что Лукашенко, например, предупредил, что если Польша, польские войска появятся там в любом статусе, значит, на территории Украины вдоль белорусской границы, Беларусь будет это расценивать как объявление войны. Угу. Вот, и все соответствующие меры будут приняты. То есть даже этот вариант не прошел пока, по крайней мере, да, вот, поэтому европейские страны, они, в общем-то, и сейчас могли бы ввести туда без особых проблем там, да, эти подразделения свои, да. Вопрос только в том, что они понимают, что эти подразделения, во-первых, могут стать целью, а во-вторых, все-таки они не хотели бы втягиваться, насколько я понимаю, в прямое противостояние. Насколько я понимаю, там рассматривались, и, видимо, Киев это предлагает, рассматривались вот именно такие варианты. А давайте, значит, войска НАТО на двусторонней основе там, каких-то стран будут введены, и они встанут на какой-то, условно говоря, красной линии, и это будет для российской армии, как бы, да, вот, ну, однозначно, так сказать, преграды, да, за которые она не имеет права, не будет иметь права переходить. С одной стороны, а с другой стороны, это позволит высвободить большое количество как бы, украинских там, войск, этих самых каких-то столовых подразделений, для того, чтобы бросить их там в топку, опять же, этой войны. Вот, а там, типа, видно будет, да, как оно это самое. Но пока и этого, значит, западные страны не делают, да. Хотя, еще раз говорю, там ничего такого сложного в этом смысле, ничего невозможного для них в этом смысле здесь нету. Потому что разные варианты там просматриваются, но пока они на это не идут. Вот. Но здесь я должен сказать тоже немножко и в наш огород камушек. Я считаю, что я об этом всегда говорил, как бы я считаю, что мы их разбаловали вот этой вот такой нашей тоже, так сказать, джентльменской тактикой ведения войны. Например, почему вообще такие планы рассматриваются? Потому что они считают, что, значит, подразделение стран НАТО будет, может, ну, они хотели бы, были бы как бы табу для ударов российской армии. Вот, мол, с украинцами там воюете, а вот мы там, если появимся, значит, по нам вот стрелять нельзя. Вот. А почему как бы они так решили? Ну, потому что, например, их политики ездят на Украину два года, и мы ничего не делаем. Мы как бы их не трогаем, мы не создаем им препятствий, мы не создаем, так сказать, опасности для их там пребывания, вот, и все такое прочее. Я думаю, что вот это, мы продолжаем торговлю с этими странами там Запада и так далее, и это создает у них иллюзию того, что и, может быть, можно и подразделения вести, и русские не будут их трогать. Вот пусть они калашматят украинцев, посмотрим, глядишь, там поможет. А нас они трогать не будут, и за нашу, так сказать, линию, за обозначенную черту они ни в коем случае не пойдут, и, может быть, даже и стрелять не станут, да. Вот, то есть вот надо тут тоже понимать, что вот я считаю, что, так сказать, та тактика, которую мы выбрали, она скажем, не идеальная, да. Вот, но, тем не менее, пока они на это не решаются, вот, и, видите, Макрон хоть и вбросил эту шайбу в зону, но все там это решили, так сказать, вот так вот напрямую пас никто не принял. Да, вот, типа, да-да-да, давай разыграем сейчас, так сказать, и забьем гол. Пока до этого дела не дошло. Другой вопрос, что вот все равно они ищут способы, там, действительно, для них это важно, как Шумер сказал, для них это важно. Это для американцев важно, потому что американцы, как бы, да, на этом деле, ну, просто сейчас зарабатывают огромные деньги, европейцы не зарабатывают. И американцы заработают огромные деньги, да, в первую очередь военно-промышленный комплекс, хотя, на мой взгляд, они, может быть, там, ну, условно говоря, в перспективе там ближайших лет выигрывают, но в долгую Америка за счет этой Украины скорее теряет власть. Она укрепляет свою власть над Европой, но теряет свою власть потихоньку над всем миром. То есть это тоже вот с точки зрения стратегии как бы не самая, на мой взгляд, мудрая политика. Но сейчас, да, они зарабатывают, и в ближайшие годы они будут только зарабатывать на всем этом, потому что даже если вот конфликт, например, прекратится, да, огромное количество старого советского оружия, и не только советского, да, уже сгорело. Вот, и, значит, у кого будут закупать европейские страны? Как у Америки. По Америке, кстати, тот же Макрон, так сказать, это самое, который там вот сейчас вот так вот запетушился, да, ведь все его попытки отстаивать интересы французского военно-промышленного комплекса, они были провалились, американцы просто макнули, вот, так сказать, башкой это в унитаз, и привет, когда там с Австралией там была вот эта вот ситуация там по подводным лодкам, ну, он там попытался что-то такое там, значит, какой-то кипиш поднять, да, тра-ля-ля, как же так, так сказать, его просто послали, и все, и сказали, это не твое дело, вот, и не будут никакие немцы, и никакие французы, и никакие англичане не будут участвовать в этом восполнении того оружия, которое сейчас вот сгорает как бы на Украине и советского, ну, значит, и не советского, все равно. Это будут делать американцы, для них, конечно, это, значит, огромные деньги и все остальное. А Европа как расходный материал, да, и все дела. Но пока вот, да, по крайней мере, так, вот это все-таки было таким вбросом, да, пока и не поддержали, но здесь тоже надо, конечно, держать ухо востро, потому что сегодня не поддержали, завтра поддержат, И вообще верить их заявлениям в этом отношении не имеет смысла. Просто есть такая штука. Я думаю, что одно дело заявление, другое дело реальность. Если мы будем однозначно продемонстрируем свою готовность наносить удары по любым абсолютно все равно объектам, там, значит, подразделениям, находящимся на территории Украины, ну, это и будет главным останавливающим фактором для того, чтобы там кого-то, чего-то там куда-то вводить и так далее. Правда, они, вот еще раз говорю, они ищут эти самые способы восполнения, ну и вот сейчас вот, да, сейчас вот, так сказать, там этот самый, много слухов вокруг Приднестровья. Ну, про Приднестровье мы с самого начала говорили, там действительно остались большие советские склады, которые, не знаю почему, надо было давно уже вывести оттуда нафиг, да, но все говорили о том, что вот, мол, там, типа, они так долго лежат, там эти боеприпасы, их трогать нельзя, ну, утилизировали бы, как я не знаю, да, вот, и сейчас вот, в принципе, вот эти все склады советские, да, они, ну, конечно, на них эта украинская сторона косится, то есть, грубо говоря, если вы нам не даете свой миллион снарядов, которые обещали, вот здесь вот в Приднестровье, давайте задушим Приднестровье, сейчас довольно много по этому поводу, значит, слухов пошло, что вот якобы, значит, того и гляди, якобы уже дали, значит, добро на это, я не знаю, правда это или неправда, но, конечно, Приднестровье — это уязвимая точка, не надо это упускать, потому что, ну, там находится очень небольшой контингент российских военнослужащих, который давно изолирован фактически, да, и очень небольшая, ну, так называемая армия Приднестровья. Вот. Ну, понятно, что, скажем, там, если будет развернута такая действительно большая войсковая операция, долго они не продержатся, это ясно, да. Правда, склады эти можно подорвать нафиг, но да? Но там половину Молдавии разнесет, если их подорвать. Ну, и что, пусть и разнесет, жалко, что ли? В конце концов, Молдавия хочет быть в НАТО. Да, Молдавия, это самое, стремится к помощи Украине. Ну, пусть и разнесет эту половину Молдавии. Ну, а что с ней делать? Ну, и не будет ее, и что дальше? Что-то... Ну и вывести тоже проблематично, потому что граница закрыта. Сейчас невозможно. Сейчас невозможно. Это надо было делать в прошлые годы, когда это, условно говоря, там, при Януковиче, там, при Кучме, когда это было возможно. Вот. Ну да, говорили, что ой, это стоит много денег, вот опять все про деньги, про это. Ну теперь вот... А на утилизацию без подрывов там уйдут десятилетия, если не столетия. Там действительно огромный запас. Сейчас секундная пауза. Вести ФМ. Кстати, запасы тех снарядов, которые сейчас Украина клянчит по всему миру. Дайте, дайте, дайте. Там вот у вас там похожие, да, есть советские, и у вас похожие на советские снаряды. Дайте, дайте. Ну, действительно. Возможно, в ближайшие дни вокруг Приднестровья какие-то будут еще поползновения со стороны европейцев. Кстати, вы сказали, что, ну, не поддержали, да, предложение Макрона, они поддержали страны, которые могут действительно какую-то силу представлять в Европе, а с другой стороны, ничего не сказали против заявления Макрона об отправке войск, те же самые боевые прибалты. И они продолжают петушиться вслед за Макроном. Тут вот спикер Сейма Литвы Виктория Чмелита-Нильсон, чисто литовская фамилия, но речь не про то. Вот она считает, что заявление Макрона о том, что эта идея обсуждается, отправки войск, является сломом табу и посылает сигнал Украине, что союзники готовы к еще более значительной помощи ей, и посылает сигнал России, что Украина не будет оставлена в одиночестве. Там в Литве они действительно очень сильно раздухарились. Со дня на день Швеция уже будет окончательно принята в НАТО, поднимут они флаг на флагштоке в Брюсселе. И посол Литвы в Швеции, значит, пригрозил нейтрализовать, ну, то есть уничтожить Калининград первым, если Россия бросит вызов НАТО. Ну, во-первых, там уже говорят, что после вступления Швеции в НАТО Балтика – это уже точно внутреннее море Альянса, России там делать нечего. Сейчас угроза в адрес Калининграда, правда, наши достойно отвечают, вот... В МИДе в нашем сказали, что вот эти заявления о нейтрализации Калининграда в случае конфликта России и НАТО являются элементом информационной войны. Но это уже не информационная война, это уже дальше они идут. Не, ну, там, конечно, опять же, все, что говорят литовцы, или там латыши, или там эстонцы, в общем, в основном, конечно, это информационная война, потому что я только что говорил, там вот было предложение создать польско-литовско-украинскую бригаду, точнее, она даже существует на бумаге, да, и так далее. Но вот напрямую там в предложение ввести туда войска, на самом деле поляки не согласились, литовцы что-то тоже пока не торопятся. В конце концов, если они очень хотят, ну, пусть они вводят туда войска, на Украину, да, и посмотрим, долго ли они смогут там как-то без этого, безболезненно существовать. То есть там, конечно, больше чисто вот этого безумного там националистического гонора. Это первое. Ну и совсем, конечно, угрозу этой снимать, ну, как бы не стоит, естественно, да. Ну, я лично считаю, что, конечно, да, мы должны здесь им давать понять, что безнаказанно ничего не пройдет, да. Особенно, если говорить о странах Балтии, они говорят, что все, мы собираемся их там оккупировать и прочее-прочее. Их не надо оккупировать, их надо разрушить просто, и все. Как бы, да, и это, в общем, на самом деле несложно сделать. А оккупация, как бы, это уже там, она в определенной степени даже как бы и ни к чему. Если до этого дойдет дело. Это первое. Второе, что не дай бог, конечно. Второе, что касается там посла Литвы в Швеции, но, если честно, это отставной козы барабанщик, это вообще никто. Это там седьмая вода на киселе, это, ну, как бы это, ну, пустое место. Посол Литвы в Швеции сказал, да. Ну, мало ли понесло. Он Макрона, так сказать, несет там. А что там посол Литвы в Швеции? Еще и не такое может хрюкнуть. Насчет того, что вот, мол, сломали табу, вот это как раз из, скорее, все-таки из арсенала вот именно информационной войны, потому что вчера еще мы обсуждали, я сказал, что я не исключаю, что тоже это была просто подача, это же была вот эта проукраинская тусня, ну, надо было чем-то порадовать Зеленского, как бы, ну, они его порадовали. Вот сейчас вот они носятся с этим заявлением, да, на Украине, в том числе, того и гляди, войска НАТО, вот смотрите, табу сломано. Это для чего? Для того, чтобы поддержать, условно говоря, там, боевой дух. Надо еще, так сказать, день простоять и ночь продержаться. И вот и того и гляди, мы увидим эти литовские, так сказать, легионы до горизонта, как бы, несметные полчища эстонцев там, в доспехах, да, блестящих. Да, и все остальное, как бы, да, вот, значит, колонны латышских танков там, и вот они все сейчас вступит в бой, как бы, за нас, и привет-привет. Вот, я думаю, что здесь тоже, конечно, да, пиара этого достаточно много. Насчет закрытого Балтийского моря, тут вывод для нас только один, наращивать свои военные возможности в Балтийском море. Вот и все. Да, конечно, они хотели бы там, условно говоря, взять и закрыть Балтийское море. Я напомню, что в свое время, как бы, за это Балтийское море, за выход к нему, наши предки, Александр Невский, так сказать, и впоследствии и Петр Великий, да, они, значит, успешно бились, вот, и я думаю, что закрыть нам выход в Балтийское море у них не получится. Просто не получится, и все. А залогом этого, ну, является и наша ядерная триада, и все, что у нас есть, включая, так сказать, и гиперзвуковое оружие там, и все остальное. То есть надо быть сильными для того, чтобы все вот эти вот условные там тявканья, да, они, ну, так вот тявканьями оставались. Ну, информационная война — это одно, но власти Литвы уже вовсю ведут таможенную войну. Тут сообщение вот сейчас пришло, что очередь ожидания пропуска машин через границу с Литвой под Калининградом почти 10 суток. В разы меньше пропускает литовская сторона, обрабатывает в том числе грузовиков, чем может это делать. И со стороны Калининграда в сторону Литвы въезд свободен, а литовцев тем самым сейчас саботируют. Они, в принципе, могут там не условно там 50 машин в день, а одну машину в день пропускать, и все, ну, блокада, вот так, в таком виде будет блокада. Ну да, это возможно, вот, ну, что же делать, так сказать, надо предпринимать ответные меры. Я вообще не понимаю, зачем нам до сих пор, так сказать, с Литвой какие-то дипломатические отношения существуют, для чего вообще какие-то транзиты, там, вот эти торговые, так сказать, всевозможные схемы, там, мы там продаем через их порты, там, зерно, и, как вот они же говорят, что мы теперь будем тормозить, как бы, надо, чтобы было нечего тормозить. Вот, ясно, что проблема не решится, но, еще раз говорю, к сожалению, вот наше дружелюбие такое, как бы, да, и местами даже, как бы, ну, подчиненное положение, которое мы добровольно занимали 30 лет после распада Союза, оно их и разбаловало. Оно говорит, а можно чего угодно делать. Начали они с того, что стали притеснять, значит, русских, вот, начали с того, что, значит, это реабилитировали своих там легионеров СС, потом сносить памятники. Мы как-то все так, ну да, вот, наверное, это нехорошо, ну да, вот, наверное, это вот неправильно, как бы, ну вот вы, а могли бы вы так не делать там, да, вот, вот это и все. Если честно, как бы, если бы начали закручивать гайки с самого начала в этих отношениях, там, показали бы зубы, ну, было бы по-другому. Другой вопрос, что там, условно говоря, десятилетие Ельцина, вот, ну, оно вообще характеризовалось полным отсутствием внешней политики, да, потом потихоньку стали, как бы, да, упущенные, а упущенных было очень много, пытаться наверстывать, но тоже это можно было бы делать активнее, да. Вот, собственно, такие дела, все достаточно просто. Ну, сейчас, опять же, тут уже вот из прошлого надо делать выводы на будущее, а так тоже лить слезы и постоянно там тоже, значит, рвать волосы, как бы, уже бессмысленно. Ну, кстати, в Германии всерьез отнеслись к заявлениям Зеленского о том, что если Украина пойдет, Россия победит, то дальше, значит, вот этот русский медведь пойдет дальше ломать всю Европу. В общем, мы последний защитный кордон, говорил Зеленский. Вот в Германии прислушались к его словам и будут строить вокруг Рейхстага, ныне это здание Бундестага в Берлине, крепостной ров длиной 150 метров и глубиной более 2 метров. В целях повышения безопасности. И издание Берлинен Цайтунг, которое об этом пишет, не без иронии, значит, комментирует решение о подготовке вот такой траншеи, достаточно глубокий. Вопрос в том, пишет издание, включает ли новая концепция безопасности смоляные ковши на зубчатых стенах. Ну вот, нам на это не ответили. Кипяток еще да. Можно лить. Кипяток, вот. И ведь разводной мост через ров не планируется. Вот. И также архитекторы, похоже, не учли катапультные атаки. Катапультные атаки. Это немецкая газета пишет о планах вырыть ров. Если это правда, это какая-то полная бредятина. Этот ров может защитить этот Бундестаг, он же Рейхстаг, так сказать, только от демонстрантов, от фермеров каких-нибудь, да, и больше ни от кого, потому что с военной точки зрения, конечно, все это не имеет там никакого смысла. Но к опыту предков они вернулись все-таки. Ну, пусть поиграются в реконструкцию. Пусть поиграют, да. Сейчас уходим на короткие новости. Сергей Михеев и его «Железная логика». Не переключайтесь. «Железная логика».